Глава 21. Падаю на кровать как есть, в одежде. Вот это день. Вижу телефон на тумбочке, так и есть. Огромное количество пропущенных звонков от Машки и десяток гневных сообщений. Не могу с ней говорить сейчас. Не представляю, как ей все рассказать, что сегодня произошло. Просто пишу сообщение, что все объясню, как приеду. Я чувствую дикую усталость и опустошение. Плетусь в ванную. Надо смыть с себя этот день. В воде тело отдыхает, пытаясь договориться с душой. Получается так себе. Закутываюсь в банный халат. Всю косметику я с лица смыла и снова превратилась в обычную девчонку, мимо которой каждый день проходят сотни людей, и никто не оборачивается, не замирает восхищение. Потому что таких миллионы обычных. Ничем не примечательных девчонок. А за стенкой сейчас тот, мимо которого невозможно пройти и не заметить. Тот, кто привык к восхищению и обожанию с детства, у кого никогда не было недостатка в поклонницах. Тот, кто скоро, очень скоро, исчезнет из моей жизни. Он и не вспомнит обо мне через несколько месяцев, но сегодня, сейчас. Сейчас я стучу в дверь его номера. Айс открывает через несколько секунд. На нем джинсы и все. Пялюсь на него, черт. Разве можно быть таким красивым, таким идеальным? Похоже, я и тут умудрилась его вытащить из ванной. Волосы мокрые, капли воды на теле. Смотрит на меня, и по его лицу не понимаю, он рад, что я пришла. Может, он вообще тут не один? Или сейчас уедет тусить куда-нибудь? Уже жалею, что пришла. Решит, что навязываюсь, но ведь так и есть. «Заходи». Протягивает руку, и я в его номере. Здесь все так же, как и у меня, только ноут раскрытый на кровати, а еще какие-то бумаги. Странно, но он сюда, что ли, свои контракты привез? Никита проходит мимо меня, забирает с кровати все вещи, а я не знаю, что ему ответить, если спросит, зачем я тут. Что сказать? За зарядкой к телефону пришла. Вот бред. Решит, что я преследую его, как все эти полусумасшедшие девчонки, что караулят его в универе, но близко подходить боятся. Не спится. Он не смотрит на меня, раскладывает какие-то бумаги по папкам. Наверное, это те дела, по которым он днем отъезжал. Не спится. Соглашаюсь. Во сколько мы уезжаем? Ник выключает свет в коридоре и в ванной. В комнате сразу становится заметно темнее. Я как-то не обратила внимания, что здесь включена только лампа на тумбочке. Самолет в час, так что позавтракаем, мы сразу поедем. Он стоит так близко, за моей спиной, что чувствую запах его тела. Запах, который меня с ума сводит. Ну, я пойду тогда. Поворачиваюсь и утыкаюсь в его грудь. Он так и не надел на себя ничего. Стоит, не двигается, а я не могу его обойти. Просто не могу, и все. До дрожи в коленях хочу тут остаться, с ним остаться. Пусть всего один раз. Мне хорошо с тобой. Чувствую его дыхание на виске. Очень хорошо. Меня знобит. Стою и, словно в замедленной съемке, наблюдаю, как он развязывает пояс на моем халате. Ощущаю на себе его взгляд, такой неспешный, изучающий. Хочу, чтобы он всегда на меня так смотрел. И только на меня. Боже, что за мысли в голову лезут? Поцелуй меня. Голос низкий, чуть хрипловатый. Тянусь к нему, но не успеваю. Он сам сминает мои губы, и я могу только подчиниться. Как же сладко. Так умело меня никогда не целовали. И так возбуждающе. Снова смотрит на меня, а у меня грудь начинает ныть от его взгляда. К черту! Завтра я обязательно пожалею, и мне будет стыдно, что буквально предлагаю ему себя, но сейчас беру его ладонь и кладу к себе на грудь. И тут же словно ток по позвонкам проходит. Как же хорошо. Не представляла, что может быть так сладко. А он играет сосками так, что я выгибаюсь, раскрываюсь вся перед ним, только чтобы не останавливался, только не останавливайся. Посмотри на меня. Не просит, приказывает. Смотрю в глаза. Когда-то они казались мне холодными и спокойными, а сейчас темные, почти черные. Я просто пропадаю, растворяюсь в них. Хочу еще больше, много больше. Целую его ключицу, спускаюсь ниже, собираю языком капли с его тела. Варя. а я руками прохожусь по торсу, обвожу пальцами каждый кубик на его прессе. Я тоже умею быть медленной. Наверное. Ладонь скользит еще ниже. Расстёгиваю кнопку на джинсах, дергаю вниз молнию, он замер. Стоит, не двигаясь, а я, осмелев, касаюсь пальцами резинки трусов, стягиваю их ниже, шумно, со свистом выдыхает, что-то шипит сквозь зубы, толкает на кровать, целует, кусает мои губы, заставляет меня стонать. А мне мало, мало этого. Я полностью обнажена перед ним, и я хочу, Господи, как же я хочу его. Тянусь к нему, но он не позволяет. Целует, заставляет откинуться на подушке, раздвигает мои ноги, накрывает ладонью лобок и пальцами начинает поглаживать, ласкать. Медленно, словно давая мне привыкнуть к себе. Затем быстрее, настойчивее, сильнее. Начинаю задыхаться, а потом чувствую, как его пальцы проникают в меня. Ник. Дугой выгибаюсь под ним, хочу свести ноги. Мне осталось чуть-чуть, совсем немного, но он не дает, сдерживает. А я уже губы кусаю от нетерпения. «Пожалуйста, пожалуйста, Никита, я хочу...» Не прошу, я умоляю его. Отстраняется от меня, быстро стягивает с себя одежду, тянет руку к тумбочке, и у меня над головой... Ник. Тш. Накрывает мои губы и резко входит в меня. Вжимаюсь в него сильнее, подстраиваюсь под его движение, а внутри возбуждение скручивается в такую спираль, что больно. Мне хватает нескольких его ударов, чтобы закричать, забиться в судорогах и рассыпаться на тысячи осколков. Не представляю, сколько прошло времени. Как же удобно лежать у него на плече. Вот и все. Почему так? Почему он необычный парень? Может, тогда у нас что-то и получилось? Надо возвращаться к себе. Пора вспомнить о своем месте. А то, как с Оксаной получится... Он на нее даже не смотрел, когда она в одном полотенце вокруг него крутилась. Блин, Оксана. Я и забыла про нее. Чуть отодвигаюсь, пытаюсь вылезти из-под его руки. Ты куда? Держит, не убирает ладонь с моего живота. Я к себе. Зачем? Ну, в душ, наверное, и спать. В душ потом сходим. Одним движением подминает меня под себя. А про сон? Про сон сегодня вообще забудь. Он отпустил меня в ванную, когда на улице начало светать. Не знала, что можно так долго заниматься сексом и не уставать. Хотеть еще и еще, им просто невозможно насытиться. С каждым разом хочется большего. Рассматриваю себя в зеркало. Ну, то, что губы распухшие, это неудивительно. Удивительно, что они вообще остались. Так, а это что? По всему телу следы от его засосов. На шее, груди, около пупка, ниже, на бедрах. Пытаюсь посмотреть со спины, но тут не вижу. Скорее, нащупываю след от укуса на попе. Ты долго, и я не слышу шум воды. Он стоит за мной в ванной, яркий свет. Совершенно не смущается своей наготы. После того, что он делал ночью, было бы странно стесняться. Его руки на моей груди, обводят пальцами соски. «Посмотри на себя». Шепчет, ты красивая. Заставляет смотреть. А я перехватываю его ладонью низа живота. Никита, раздвинь ноги. Не могу сдержать стона. Чувствую его пальцы в себе. У меня уже все болит там, но как же приятно. Чуть в сторону. Поставь ногу на ванную. А теперь прогнись. Обопрись руками. Он по-прежнему во мне. Растирает пальцами. Кружит вокруг клитора, но не касается. Ощущая его сзади, такой горячий, пульсирующий, трусь о него попой и слышу судорожный выдох. Варя, бля. Сильные, иногда болезненные толчки. Упираясь руками об умывальник, чтобы не упасть, но он заставляет выпрямиться, держит руку под грудью. Смотри, смотри на себя, хочу, чтобы видела, как будешь кончать. Словно это не я, а какая-то бесстыдная девица извивается в его руках, стонет и требует еще, словно это не я кричу, когда он надавливает пальцами на клитор, словно это не я бессильно вишу на нем. Теперь можно и в ванную. Голос уставший, но довольный. Я засыпаю в кровати через несколько минут. Последняя мысль о неизвестном мне идиоте, который почему-то прозвал Никиту Айсом. Какой же он лёд. Просыпаюсь от стука в номер. Кто это? Как же хочется спать. Никита Я переспала с Никитой Леднёвым. О чем я думала? Чем? Не успеваю себя как следует отругать, как заходит Айс и толкает вперед сервировочный столик. Что это? Завтрак. Как спала? Он уже одет, выглядит так, словно спал минимум 9 часов, а не занимался разными непотребствами. Мало. Нам скоро выезжать. Через полчаса. Вставай. А сам подходит к кровати и садится рядом. Ну и как мне встать? Варь. Сейчас он скажет, что все было хорошо, но продолжения не будет. Так, радуйся, девочка, тебя в Москву свозили, по реке покатали, в приличном обществе побывала, ну и место свое знай. Где ты, а где он? Сама ведь знала, что так и будет. Мне одеться надо. Говорю и не смотрю на него. Выйди, пожалуйста. Что я несу? Он всю ночь со мной сексом занимался и в темноте, и при свете. Со всех сторон успел разглядеть. Хочу исправиться, но не успеваю, он молча уходит из номера. Какая же я дура! Через полчаса выходим из гостиницы, а я так и не знаю, что он хотел сказать. Снова превратился в того Айса, с которым познакомилась зимой. Но ведь я знаю его другим. Может, к лучшему, так быстрее смогу забыть все, что было. В аэропорту тишина становится невыносимой. Он ни разу даже не коснулся меня, просто стоит рядом, как тень, и все. «Никита, добрый день. Тоже улетаете?» Рядом с нами садится тот самый старичок, что вчера мучил Леднёва своими разговорами. «Да, у нас посадка через 20 минут. А вы куда?» Они продолжают разговаривать, а я сбегаю в туалет написать Машке, что уже в аэропорту. О том, что сказка закончилась, и про Стаса писать не стала. Стас. Не представляю, что бы было, встреть я его одна без Никиты, если б не он... «Ты где была?» Снова сидит один, старичок куда-то ушел уже. «Да так. Сажусь рядом. Спасибо, что поддержал меня вчера. Сама бы не справилась, наверное». Он молчит, а я не знаю, хочет ли он слышать то, что я скажу. Но это для меня важно. Рассказать ему, наконец, все. Что бы ни было у нас дальше, он столько для меня сделал. Я познакомилась с ним, когда мне было 10, а ему 12. Мы не так давно переехали с бабушкой в наш городок, мало кого знали, а я вообще ни с кем не дружила. В школе меня не приняли, училась отвратительно, точной науки вообще не мое. Надо мной все смеялись, я считала хуже дошкольников. Меня хотели оставить на второй год. А потом наша учительница сказала, что ее сын может заниматься со мной. Так и познакомились. Сначала занималась с ним 2 раза в неделю, а потом каждый день забегала. Он учился по особенной программе, не ходил, как все, каждый день в школу. Он стал моим единственным другом. Если я не была в библиотеке с бабушкой, значит, была у него дома. Тётя Оля, ты ее вчера видел, говорила, что у нее дочь появилась. А я мечтала, чтобы так оно и было. Я же не помню маму и отца тоже. Летом вместе в походы ходили. Родители Стаса считали, что ему надо чаще бывать на свежем воздухе. Стас умный, очень умный. Он расстраивался, что я не очень хорошо понимаю его любимую математику, но ради него старалась учиться. Меня ничего, кроме книг по истории, тогда не волновало, а он предложил пойти и делать школьную газету. Так все фрики тогда собрались, ну и я с ними. Он всем для меня был тогда. Он, бабушка, его родители. Это и была моя семья. Он мечтал об МГУ, у него были лучшие в школе результаты ЕГЭ, но этого ведь недостаточно. И он приехал сюда. Поступил, куда хотел. За него вся школа радовалась, все учителя. Они даже летом ему проводы решили устроить. Он тогда втихаря уже брал отцовскую машину, и мы с ним катались по пустым дорогам. Он скорость очень любил. Разгонялся до 100 километров и кричал от восторга. Там вообще никто, кроме нас, не ездил. Понимаешь, а в тот день мы на грузовик налетели. Стас ничего не успел сделать. Там такое столкновение было. Не могу дальше говорить. Снова этот комок в горле, а в ушах крик Стаса. «Держи». Опускаю голову. У Ника в руках бутылка воды. «Спасибо. Меня из машины выбросило, я на траву упала. Даже переломов не было, только вывихи и ушибы. Врачи долго удивлялись, а Стас... На нем места живого не осталось. Хирурги сказали везти его сюда, в Москву, на операцию. Она мне звонила из больницы, тётя Оля. Кричала, что это моя вина, что если б не я, с ним бы ничего не случилось. А потом позвонила бабушка и сказала, что Стас умер. Я стояла под дверью и слышала, как бабушка плачет. Она на работу пошла. А я выгребла все таблетки, что нашла у нее в серванте, и выпила. Жить без Стаса не хотела. Если бы она не вспомнила, что забыла борщ на плите выключить, меня бы не спасли. А потом у нее был сердечный приступ. Она продолжала работать, нам нужно было на что-то жить, а я неделями отказывалась выходить из комнаты. В школу не ходила, мне психиатр тогда антидепрессанты выписала. Я их пила и ничего не хотела. Однажды к нам пришла наша директриса. Я ее всегда терпеть не могла. Мне кажется, они с бабушкой не очень ладили. Взяла меня за шкирку, в машину посадила и отвезла к своему бывшему ученику в соседний город. Тогда еще выяснилось, что у меня появилась фобия на автотранспорт. Ее ученик — самый известный психолог у нас в округе. И два раза в неделю она меня возила туда. Иногда я отказывалась, пыталась сбежать. Закатывала ему такие истерики, что другой бы выгнал. Я его ненавидела. Ты не представляешь, как я его ненавидела. Но потом, когда поняла, что могу обходиться без таблеток, сама стала к нему ездить. А еще со мной дополнительно занимались все наши учителя. Мы когда первый раз ехали, директриса сказала, что я должна закончить школу. Что так Стас хотел, и так бабушка хочет. Я ничего 2 года не видела, только учеба, учеба, учеба. Никогда столько не читала и не учила, как тогда. Это как спасение было, и ещё эти сеансы с психологом. Он помог мне научиться жить без Стаса. Я сдала экзамены. По математике получила вообще один из лучших результатов в классе. И решила поступать к нам, именно на журфак, как Стас хотел. А осенью умерла бабушка. Тихо, во сне. Она так и не оправилась. Я уже, когда сюда поступила, узнала, что директриса платила за меня своему ученику, а это большие, очень большие деньги. Она свои сбережения тратила на меня, совсем чужого ей человека. В ноябре у них дом сгорел. Она с семьёй сейчас живет в нашей с бабушкой квартире. Я вряд ли туда вернусь. Им она нужнее. А вчера, когда я его увидела, тётя Оля мне все объяснила, сказала, что как лучше хотела, что ему надо наукой заниматься, а я... Я не та, что должна быть рядом с ним. Папа не профессор, простая для него слишком. Не дала бы ему раскрыться, тормозила бы. А он гений. А то, что в детстве было, было несерьезным. Так переживала, что я буду преследовать ее Стаса. А я даже не представляю, о чем с ним можно говорить. Исмаилов неплохо учится, но звезд с неба не хватает. Никита отбирает у меня бутылку воды и делает глоток. Насчет гордости факультета и тем более гениальности — это материнские преувеличения. На грант претендовал не он, а скорее Юлия. Вот она действительно может стать настоящим ученым. Пойдем. Посадку уже 5 минут как объявили. Откуда ты... Справки навел. Пошли. И впервые за сегодняшний день обнимает меня за плечи. В самолете хорошо. Определенно этот вид транспорта мне очень нравится. В голове крутятся слова Никиты про Стаса. Может, соврал? Всегда была уверена, что Стас станет величайшим ученым. Он столько всего знал, его учителя на руках готовы были носить, а тут получается, что он такой, как все? Ник вряд ли бы соврал. Зачем ему? Кто для него Стас? Случайный знакомый, даже грант вчера не получил. Может, из-за меня спрашивал? Смотрю на него, а он опять в какой-то журнал уткнулся, держит меня за руку, всю дорогу не выпускает. «Ты хочешь меня о чем-то спросить?» Отрывает глаза от журнала, смотрит внимательно, и я понимаю, что на самом деле мне глубоко плевать, гениален Стас или нет, получится у него стать ученым или нет, а вот парень, который сейчас терпеливо ждет моего ответа, мне важен, очень важен. Нет, просто хочу тебя поцеловать. И что тебе мешает? Откладывает в сторону журнал. Ну, тут люди везде, и вообще я никогда не целовалась в самолетах. Ты многого чего еще не делала, и в самолетах особенно. Целует меня нежно и отпускает раньше, чем мне хотелось бы. Тебе надо поспать. Не успеваю возразить, и он уже достает откуда-то подушку, кладет себе на колени. Ложись. Никогда не спала у парня на коленях. Сейчас первый раз. Завтра что делаешь после учебы? Мы сидим в его машине у Машкиного подъезда. Неужели все закончилось? Конечно, закончилось. А что ты хотела? Такие, как Никита, никогда не будут с одной. У него всегда будет много самых разных женщин. Может, даже предложит тебе быть одной из... Как Оксане? Да как обычно. Пожимаю плечами. На работе до 7, потом домой. Я заберу тебя всем из офиса. Поужинаем вместе и, наконец, поговорим. Пора уже. Молча выхожу из машины, а я не хочу никакого разговора, потому что боюсь разочароваться в нем. Я больше не хочу знать, зачем я ему. Варь, посмотри на меня. Не напридумывай себе лишнего, ладно? У нас все хорошо, ведь так? Он что, и правда читает мои мысли?